Поговорив немного о новом для них житье-бытие, тот предложил ему уехать на войну в далекую Боснию. Раздумывал Портов недолго. Ему надоело смотреть и видеть слетевшиеся в Первопрестольную, точно на падаль, чернявые лица торгашей, тоску и безнадегу в глазах знакомых и незнакомых людей, гульбу победивших новых русских, ходить по грязным, замусоренным улицам и месить чавкающий под ногами снег. Если наступил конец света, то лучше всего встретить его с оружием в руках. Николай понимал, что едет не на курорт. В Боснии шла жестокая и кровавая гражданская война. Чтобы попасть в Югославию, они оформились корреспондентами одной московской газеты и, взяв командировку, улетели в Молдавию, оттуда в Румынию и далее на попутных машинах добрались до Сербии. А там найти русских добровольцев уже не составляло труда. После были Сараево, Белая гора, Баня Лука, Книн, гора Динара. Разглядывая с ее вершины далекое Адриатическое море в перерывах между боями, Портов вспоминал Киренск, Шур Романову, вечер у Гордеева и неизменно вальс «Дунайские волны». Вот уж действительно прав был эмигрант, усомнившийся в том, что Дунай голубой. Ему своими глазами довелось увидеть в деле новый мировой порядок, который, пожирая людские судьбы, города и селения, превратил Дунай в кровавый поток, и все это грозило приплыть в Россию. После контузии Портов вынужден был вернуться в Москву. И неожиданно ему предложили работу. Бывший коллега-депутат взял к себе помощником в комитет по спорту. Работа знакомая, интересная. Здесь Портов познакомился с кумирами своей молодости, прославленными футболистами и хоккеистами, которые, как и он, тоже не могли найти себя в этом неуправляемом, безжалостном российском хаосе, где все прежние ценности и представления о месте в жизни были перевернуты, и все было подчинено добыванию зеленых бумажек с портретами американских президентов. Иногда Николая вместе со знаменитыми спортсменами приглашали на товарищеские игры с журналистами, депутатами, бизнесменами, после которых обычно устраивался благотворительный ужин. Это было единственным, что напоминало и возвращало его в прошлую жизнь, где можно было вспомнить, а чаще всего помянуть Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова, Всеволода Боброва. Но вскоре подоспели новые выборы. У свежеизбранных депутатов слово «физкультура» вызывало изжогу, комитет по спорту был ими расформирован, а бывшим его сотрудникам предложили трудоустраиваться самостоятельно. Как это и водится у солидных людей, Портов написал о себе короткое резюме и при случае оставлял его в знакомых и незнакомых кабинетах. Но был в нем один пункт, который почему-то интересовал больше других – его возраст. Тогда Портов изменил тактику. Если просили, то он показывал резюме без даты рождения, а если нет, то бодро и выигрышно рассказывал о себе, о своей прошлой героической профессии, давая понять, что кого попало даже в застойные времена в кабину самолета не посадят. О том, что он был депутатом расстрельного парламента, старался не говорить. Чувствовал, в силу разных причин это никому не нравится. Однажды ему посоветовали зайти к избранному по партийному списку депутатам, режиссеру Московского театра Василию Сергеевичу Гавриленко, который должен был возглавить думский спорт и которому Николай, будучи сам депутатом, помогал при разделе труппы. У режиссера, по слухам, была вакансия. Портов пришел, напомнил о себе и для большей убедительности выложил на стол свое резюме. Там, между прочим, было, что он в свое время занимался теми же делами, которыми должен был заниматься в Думе режиссер, законотворчеством в области спорта. Более того, за ним числился законопроект о поддержке детского и юношеского спорта в России. Кроме того, Николай написал, что может быть полезен в работе комитета как человек, имеющий литературную практику и выпустивший несколько книг.